Да, если похоже на попсу какую-то, блядь. В машине было пара классных парней, и у всех у нас бомжиха сосала заклей. Мы ехали на тачке, и телок снимали. Мы сняли тёлку, она была волосатой, она не брила подмышки и воняла, как солдат. Мы звали Мастафия, и мы её ебали. Снова говно и снова дерьмо, и мы снова делаем для вас хорошо. Мы снова с вами, парни, и снова церковь с вами. Говно в дерьме, и ваш рот на хуе, и вы дырявые бомжихи, мы даем рот везде. На развалины цивилизации, и